мальчишкой я упивался байками о жизни гангстеров эпохи Великой Депрессии. Возможно, интерес этот был подогрет замечательным фильмом Артура Пенна «Бонни и Клайд». Весной 2000 года я перечитал книгу Джона Толланда «Дни Диллинджера», и меня страшно растрогала история, как подручный Диллинджера, Гомер Ван Миттер, сидя в исправительной тюрьме Пендлтон, научился ловить мух на ниточку. Мучительная смерть Джека Гамильтона по прозвищу Ред — достоверный факт. История о том, что произошло в доме Дока Баркера, чистой воды вымысел. Или миф, если вы предпочитаете это слово. Лично я предпочитаю.